«Джинта, цветок готовится распуститься». «Да». Лин Сиунрок, граф Хай Джинта, поднял взгляд от обеденного стола. «Доброе утро, Лафиль. Ты уже позавтракала?» «Еще нет». Покачала головой имперская принцесса субгекта-командер космических сил в отпуске Абриэл Ней де Бруск виконтесса Пархинью Лафиль. «Тогда, может, вместе?» И Джинта предложил ей стул. «Я же сказала, цветок готовится распуститься», повторила Лафиль, по-прежнему стоя. «Да, я так и услышал», ответил Джинта, подцепив ложкой-вилкой кусочек салата. Он не выспался. Голова была как свинцовая, аппетита тоже не было. «Тогда почему ты не ешь?» Лафиль смотрела обвиняюще. «Ну, потому что еще не поел», с четкой и безупречной логикой пояснил Джинта. Несмотря на свой статус графа, он был воспитан в скромных условиях, и когда ему приходилось оставлять недоеденную пищу, его мучили угрызения совести. «Дурак», четко и безупречно вынесла вердикт Лафиль. «Цветы цветут, кошки рожают котят». Джинта кинула взгляд на гнездышко салькурки в углу комнаты. Белая кошка Аб кормила молоком трех новорожденных котят. Кошки Аб довольно деятельны, но обладают мягким характером, однако непосредственно перед и после родов он меняется. Переправить салькурку, готовящуюся рожать на складской полке, в это гнездышко было трудно. Да и после родов она выходила из себя, стоило кому-то попытаться хотя бы дотронуться до котят. Предполагалось, что Джинта не оставит котят у себя. Так он решил, посоветовавшись с Лафилью. Однако, судя по всему, с поиском новых владельцев придется пока подождать. В первую очередь потому, что Джинта хотелось еще побыть с котятами. Джинта снова повернулся к Лафиле. «Цветы сразу не вянут. К чему такая спешка?» «Но ведь это твой особенный цветок». «А!» Джинта вскочил со стула. «Тот самый цветок? Почему ты мне сразу не сказала? Я не думала, что ты настолько туп. Стала бы я тебе специально говорить, если бы зацвел обычный цветок». «Это верно, но только у меня голова с просони не соображает», оправдывающимся тоном произнес Джинта. В обычной ситуации он бы, наверное, сразу понял, о каком цветке идет речь. «Продолжай лгать. На самом деле ты всегда такой», заявила принцесса. «Ну а что тогда можно сказать о тебе, если ты не поняла сразу, что я туплю? Время от времени ты на удивление похож на нормального человека. Если ты тупой, то и веди себя как тупой постоянно». «Это неразумно». «Ну так что будешь делать? Пойдешь смотреть цветок или дальше будешь есть?» «Пойду смотреть», ответил Джинта и отодвинул тарелку. «Убрать?» спросил обеденный стол. «Да, пожалуйста». Чувствуя угрызение совести, ответил Джинта, и с середины стола с остатками завтрака опустилась вниз. Джинта с сожалением проводил завтрак глазами. «Ты поразительно прожорлив», неверящим тоном сказала Лафиль. «Если ты так голоден, то мог не спешить. Цветок прямо сейчас не завянет». «Нет, этот цветок самый красивый, когда только расцветает. И уж если он начинает расцветать, то полностью распускается почти мгновенно. И потом я не голоден, просто не люблю оставлять обязанности невыполненными». «Что, это твоя обязанность? Ты вряд ли поймешь». Уклонился Джинта, чувствуя, что объяснять будет слишком утомительно. «Это точно не пойму». Под серьезным взглядом Лафили Джинта ощутил вину иного рода. Лафиль, похоже, верила всему, что он болтал. Вот сейчас он назвал особенность полученного им в детстве воспитания: нужно доедать все, что лежит на тарелке, обязанностью. Просто чтобы немного смягчить атмосферу. «Ладно, пойдем лучше смотреть цветок. Он в самом деле должен вот-вот распуститься». Сменил тему Джинта и, вызвав мобильную платформу, взошел на нее. Затем подал Лафиле руку. «Давай». «Да». Хоть на лице Лафилии сохранилось непонимающее выражение, все же она поднялась на мобильную платформу следом за Джинта. Мобильная платформа заскользила вперед. Джинта и Лафиль сейчас находились на патрульном корабле «Багбирж». Впрочем, этот корабль был уже списан с военной службы и лишился почти всего вооружения, поэтому официально он назывался «Легковооруженное грузопассажирское судно «Экс-Багбирж». Но в разговоре все употребляли название оставшиеся с тех времен, когда он был патрульным кораблем. Сохранившееся на корабле оружие – это две установки лазерных пушек. Главный двигатель и генератор пространственно-временного пузыря все еще были на месте, но планировалось снять их, когда придет время. Когда придет время, это когда Багбирж прибудет в графство Хайт. Тогда он перестанет существовать как космический корабль и превратится в космическое поместье графа Хайт. Посадочная палуба, естественно, станет космопортом. Крупные корабли в этот порт заходить не смогут, но сейчас это вряд ли станет проблемой. Просторные минные палубы и машинные палубы планировалось преобразовать в административные центры для управления страной, а также в жилой блок для вассалов. Выдающие чудовищное количество энергии реакторы и топливные баки тоже планировалось снять, а для выработки электричества взамен установить солнечные батареи. Тем не менее, сейчас Багбирж все еще был похож на военный корабль. По крайней мере, функции корабля для межзвездных путешествий он выполнял исправно. Собственно, прямо сейчас он как раз летел сквозь двумерное пространство. На краю жилого блока заранее был разбит маленький садик. Он существовал еще с тех времен, когда Багбирж был патрульным кораблем. Но поддерживаемая в нем среда изменилась. Ее подрегулировали под условия планеты Мартин, родины Джинта. Мобильная платформа прошла сквозь двойные ворота и остановилась посреди сада. Здесь уже росли мартинийские растения, потомки тех, которые были экспортированы из страны после ее присоединения к империи, но до захвата альянсом трех наций. В отличие от земных растений, распространившихся по всей обитаемой вселенной, среди мартинийских цвести были способны очень немногие. Напротив входа в сад в очень приметном месте росло как раз одно из таких исключений. Цветок назывался «Брайанов цвет», в честь человека, открывшего его. К разочарованию Джинта, цветок уже полностью распустился. «Не очень красивый цветок», — сказала за его спиной Лафиль. «Спасибо за откровенность», — ответил Джинта. Если поместить рядом земные цветы, которые долгие годы подвергали непрерывной селекции, чтобы сделать их красивее, и мартинийский Брайанов цвет, то, конечно, последний будет выглядеть совершенно невзрачно. «Но...» Продолжил Джинта. «Цветы моей родины самые красивые, когда начинают цвести. Брайанов цвет тоже. На земные цветы нужно любоваться в покое, на наши – в движении. Вот здесь бутоны, кажется, набухли». Джинта взял в руку один из побегов. «Тут их много. Когда они распустятся, это будет как взрыв. Звучит так, как будто это что-то опасное. Ничего опасного, это очень красиво. Именно потому, что ты так говоришь, я и присматривала все время за этим цветком. Прости». Джинта ощутил некую неловкость и глянул на Лафиль. Причин этой неловкости было две. Первая, естественно, то, что Джинта не почувствовал, что Лафиль приняла его слова так близко к сердцу. Когда он подчеркнул, что Брайанов цвет красивее всего в самый момент зацветания, она не казалась очень уж заинтересованной. Второй причиной был сам факт разговора о цветах. Ведь шла война, и, несомненно, прямо сейчас множество жизней бесследно исчезали в двумерном пространстве. Конечно, не Джинта начал эту войну. И Империя гарантировала ему возможность в любой момент выйти из битв. Но, конечно, в обмен на придворный титул. И не только титул. Ему, вероятно, пришлось бы отбросить право жить среди звезд. Он помнил, как его мучила совесть, когда он находился на межзвездном корабле в статусе имперского дворянина, но в боях не участвовал. И еще загадочная Лафиль. Себя Джинта не считал пригодным к роли солдата. В то же время Лафиль была словно рождена для того, чтобы стать солдатом. Если даже Джинта сейчас испытывает неловкость, то что чувствует она, покинув поле боя? «Что такое, Джинта?» – подозрительно спросила Лафиль. «Тебе вдруг захотелось разглядывать мое лицо? Тебя это удивляет?» «Дурак». В этот момент коротко бикнул запястный компьютер Джинта. «Ваше превосходительство, граф!» Обратился к Джинта его попутчик Истеш, посланный правительством. «Уже время. Я удивлен, что вы до сих пор не в совещательной комнате». «Прошу прощения, уже иду», — ответил Джинта. Именно Истеш послужил причиной его недосыпа. он ни в коем случае не был плохим человеком. Просто всецело посвящал себя своим профессиональным обязанностям. «Я иду на совещание. Ты тоже?» – спросил Джинта у Лафили. «Естественно. Я же представитель королевской семьи Крив». По меркам 20-летнего юноши, Джинта относился к преуспевающему классу. Если говорить об активах семьи графа Хайт, то это было, собственно, графство Хайт. Но пока оно было оккупировано врагом, Джинта, как наземный дворянин, естественно, никаких доходов от него не получал. Однако у Империи был немалый опыт подобного рода, и она учредила систему компенсации для дворян, чьи собственные территории оккупированы. Поэтому Джинта получал из национальной казны регулярные выплаты. Величина этих выплат превышала жалование офицера более чем десятикратно. С другой стороны, по стандартам наземного дворянства Джинта был практически нищим. Его собственная территория могла приносить огромную прибыль, но в то же время управление ей и ее развитие требовало чудовищных затрат. У Джинта таких денег не было. Не имея возможности тратить деньги, получаемые из казны, Джинта их откладывал. Однако этой суммы, вероятнее всего, хватило бы от силы на один день работы Багбирша. Недостаток денег – не уникальная проблема. С ней сталкивается большинство новых наземных дворян. Однако поскольку финансирование новых стран сулит стабильные прибыли, то, как правило, в желающих дать кредит недостатка нет. Даже если не просить об этом специально, они слетаются точно пчелы на мед. Но сейчас шла война. Аб, раса и торговцев и воинов. Сейчас сильнее проявлялась их вторая сторона. Всех, за исключением самых эксцентричных, больше интересовали исходы сражений, чем увеличение своего богатства. Кроме того, в нынешней ситуации едва ли можно было рассчитывать на стабильные инвестиции в графство Хайт. В зависимости от исхода боев, графство могло быть снова оставлено. В этом случае все вложения пошли бы прахом. В силу этой и других причин, у только что воскрешенного империи графства были проблемы с финансированием. Джинта, можно сказать, повезло. Его придворный титул был в некотором смысле под опекой короля Крив Дебеуса, отца Лафили. Королевская семья Крив обладала значительным богатством. Конечно, это не означало, что они готовы были давать деньги без расчета на прибыль. Такое ранило бы гордость расы торговцев. Но с учетом всех обстоятельств, они предложили кредит под поразительно низкий процент. Разумеется, обычая отправлять вместе с кредитом принцессу у королевской семьи Крив не было. Более того, на взгляд Джинта, у Лафили было на удивление слабое для представителей имперской династии расы торговцев понимание финансовых вопросов. И он не думал, что от нее будет польза, как от представителей королевской семьи в том, что касается доходов. Если бы там серьезно решили послать Джинта своего представителя, то выбрали бы какого-нибудь вассала, разбирающегося в менеджменте. Не может же быть, чтобы у королевской семьи Крив не было под рукой специалистов по экономике. Короче говоря, должность Лафили как представителя королевской семьи Крив была второстепенной. Принцесса просто исполняла роль помощника в семейном бизнесе, ну и вдобавок это было ее частное путешествие. По-настоящему ее должность, пожалуй, следовало бы назвать «спутница Джинта». Возможно, это путешествие было самым скучным за всю жизнь Лафили, думал Джинта. Но в любом случае ей предстояла очень долгая жизнь. Настолько долгая, что устать можно. И на этом фоне нынешнее путешествие было лишь мгновением. «Но тебе наверняка там будет скучно». «Нам, Абриэлам, не привыкать к скуке». «Это, конечно, да», — согласился Джинта. Говорят, что душа Абриэла покрыта как броней имперским гневом. Однако присущие имперской династии скучные обязанности они тоже выполняют достойно. «Наверное, ты в этом с детства упражнялась. Меня в дрожь бросает при одной мысли о том, сколько времени и сил пришлось потратить твоим предкам, чтобы выковать такой терпеливый характер. Что ты хочешь этим сказать?» Брови Лафили опасно изогнулись. «Ну, то есть императрицей стать очень трудно? По-моему, ты пытаешься меня обмануть. Тебе это только кажется. Если бы тебе не предстояла официальная встреча, ты бы сейчас держался на одном мизинце». Джинта пришло в голову несколько умных ответов, но он уже знал, что в таких ситуациях разумнее всего оставлять их при себе. «Официальные встречи тоже не так уж плохо», — сказал он и остановился. Повернувшись к двери совещательной комнаты, он внезапно подумал. «Интересно, как там Сабаши и Курьёа?»